Глава 20. Меня тряхнуло. Ощутимо. Но не с такой силой, чтобы 100-килограммовая туша слетела с кровати. И пока я приходил в себя, пытаясь понять, что же происходит, толчок повторился. Теперь он был не такой сильный, а напоминал едва заметную дрожь. Свет! У меня в голове рождались очень нехорошие мысли. Начнем с того, что система пробуждения была автоматическая. Уж не знаю, как она работала, на открытии век или мозг отдавал нужную команду. Однако стоило тебе проснуться, как комната начинала подсвечиваться. Сначала едва заметно, потом все ярче, пока не достигала нужной отметки яркости. А сейчас вокруг была лишь темнота. Нет, вру. Внизу слабо светились автономки, тонкие полосы оранжевого света, включавшиеся при полном обесточивании, дабы можно было найти хотя бы дорогу к выходу. Так, минуту. Обесточивание. Точно говорят, нужно правильно задать вопрос, и ответа не придется ждать. Интересно, только решил, что ничему удивляться не буду, как выпал новый выкрутас. «Что происходит?» — послышался испуганный голосок Кио. «Сейчас разберемся. Одевайся». Я присел на край кровати, все еще надеясь на чудо, но света больше не стало. Разве что глаза немного привыкли к темноте. Поднялся на ноги, нащупал в шкафу одежду и быстрыми уверенными движениями, зря что ли нас всю учебку гоняли, натянул ее на себя. Так, съедем дальше. Медленно пошел вперед, аккуратно вытянув руку и двигаясь небольшими шажочками. Вторую держала Кио, точнее сказать, яростно вцепилась в нее. Наконец под ладонью захолодел поручень, изгибающийся и стремящийся наверх. Я схватился за него, как космонавт за клинившим ранцем цепляется за карабин с тросом, и, переступая сразу через две ступеньки, стал подниматься. Мои надежды были связаны с командным пунктом, который не мог остаться без питания. Не мог, но остался. Черные прямоугольники мониторов и плексигласовая панель, не радующая глаз спектром цветом и иконками, единственный свет от все тех же автономок. Перейти в режим защиты. Сначала я отдал мысли команду, а после того, как понял, что ничего не происходит, повторил то же самое дрожащим от волнения голосом. Опять ничего. Что такое? Неужели я тут застрял? Мы вышли наружу, и тут мне поплохело окончательно. Ни шахт, ни лабораторий, ни бараков. Пустота. Хотя это я погорячился. Судя по прерывающемуся свету автономок, перед ними что-то стояло. Подошел и коснулся холодной ровной глади, похожей на мрамор. Со стороны скудного света понял, что это вроде большого куба. Дальнейшее ощупывание привело меня к такому же заключению. Куча больших черных кубов, зачем-то расставленных там, где у меня должны были быть постройки. «Что это?» — осторожно коснулась Кио черной, как совесть хорошего страхового агента, поверхности многогранника. «Идеальная геометрическая фигура», — нахмурился я. «Всегда думала, что идеальная геометрическая фигура — шар», — приходила в себя моя избранница. «Но это кому как больше нравится», — вновь обошел я предмет, смысл назначения которого по-прежнему оставался загадкой. «Пробовал мысли-команду?» «Пробовал, и активаторов никаких не видно, панели задач. Тут все просто. Неужели?» — ухмыльнулся я. «Смотри, если тут не система управления, то либо ими в принципе невозможно управлять, либо это осуществляется извне». «Вполне вероятно», — задумался я, — «извне». Мой взор невольно зацепился за нечто странное, нагроможденное над командным пунктом. Я различил прозрачные створки снизу, именно створки, и ложемент, наподобие тех, что использовали в первую волну вирт-погружений. Киу перехватила мой взгляд и теперь тоже изучала диковинную постройку. «Надо попробовать», — сказала она, прежде чем я успел задать вопрос. «Интересно, что это, ментальная связь или попросту родственная душа? Кстати, я не успел разобраться. Мы с Кио части одного целого или противоположности, которые, по заверениям многочисленных психологов, должны притягиваться?» «Он, наверное, не работает», — предположил я, пока ноги сами несли меня к прозрачным створкам. «Лучше подумай, как мы туда попадем, лестницы нет». «Можно залезть», — засомневался я сам в правильности собственных слов. Кио в ответ отрицательно мотнула головой. «Да я и сам понимал, что все должно быть намного проще». Лифт, а по всей видимости это был он, построили не для того, чтобы всякие неандертальцы упражнялись в ловкости. «Створки внизу, значит, вход должен быть внутри командного пункта», — потянул я Кио за собой. «В Впрочем, она и не сопротивлялась. «Эх, чуть побольше бы света здесь!» Моя спутница сразу задрала голову и стала рассматривать черный потолок. «Нет, должно быть все по-другому. Итак, мониторы не работают, панель тоже. Значит, я не смогу вызвать лифт с помощью этих примочек. Следовательно, должен существовать какой-то другой путь выбраться наружу из этого бункера, что ли?» Я подошел к стене с отверстиями, которые подарила мне активатор, присмотрелся, подумал немного и со всей силой рванул на себя защитную панель. Ну не знаю, даже во времена моего детства все делали гораздо лучше. Попробую я тогда сковырнуть какую-нибудь защитку, так только руки бы себе поцарапал, да ногти сломал. Хотя теперь и сила, помноженная на дурь, было в разы больше. Итог заключался в том, что я стоял с кожухом в руках и рассматривал внутренности стены. Интересного было немного. Провода, закрытые изолятором, разделенный на четыре части активатор, фиксатор для миников и старый, будто из другой эпохи, черный тумблер с двумя словами даже не на всеобщем языке. «Ап» гласило сообщение наверху, где и стоял рычажок. «Даун» вторило ему послание снизу. Решив, что я в любом случае ничего не теряю, щелкнул тумблером. Киу испуганно ойкнула и было отчего. Потолок внезапно расступился, пропуская внутрь тот самый ложемент. Может, мне показалось, однако в этот момент автономки стали тусклее. «Похоже, мы вдвоем одновременно не выберемся. Пойду первым, заодно пойму, что и как». Киу испуганно посмотрела на меня, но спорить не стала. Я с грациозностью поврежденного грузового бота залез на ложемент и постарался устроиться поудобнее. Ко мне приблизился автоматический зонд-шунт, вроде того, который использовали в моем любимом ретро-фильме «Матрица». Только со мной он, конечно, соединяться не стал. Просто просканировал, убедился, что в ложементе находится действительно человек, а не рептилоид или кошка, и отдал необходимую команду центральному процессору. И лифт поехал. Нет, не так, стеклянная комната осталась на месте, внутри лишь сильно загудела, стоило створкам снизу закрыться. Однако ничего не произошло. Сверху полыхнула вспышка света, а я зажмурил глаза. Это не граната, просто те же створки, что и снизу. Еще мгновение, и я в доте. Какого черта вообще тут творится? Я гневно уставился на сержанта, а он испуганно захлопал глазами. Ну да, чего действительно пристал к неписи, хотя... Докладывай. За время несения службы никаких происшествий не случилось. Он вдруг замолчал, глядя куда-то в сторону. Кроме... Что кроме? Мне плазморезкой слова из тебя вытаскивать. Была светлая полоса с неба, потом удар. Метеорит? Я удивленно хмыкнул. Однако, какой силы был удар, если даже внизу мы его ощутили? Да и что-то зачастили небесные тела с падениями. Только после прошлого раза все работало. Кто-то тронул меня за плечо, я вздрогнул и, обернувшись, обнаружил там Киу. Даже не слышал, как поднялась. Что происходит? Из всего, что я понял, упал метеорит. Вроде того, который... Да, вроде того, понял я, куда она клонит. Мы переглянулись и замолчали, каждый занятый своими мыслями, хотя, сдается мне, думали сейчас в одном направлении. Падение одного метеорита – случайность, двух – закономерность, причем которую администрация никак не обыгрывала. И вообще, это все меньше и меньше становится похоже на игру. Тем более, что все так удивительным образом совпало. Рухнуло небесное тело и отключились все системы. Без логов и дополнительных сообщений. Странно, очень странно. «Сэр, к нам гости!» крикнул один из стрелков на первом рубеже. Он придал силу своим словам, вскинутой винтовкой, которой проводил приблизившийся флайер. Его сослуживцы рядом синхронно повторили все движения. Интересно, кто это там? «Форд, Андрей!» Мне подумалось, что даже на смертном одре Леха не оставит меня в покое. Так и будет стучать в крышку гроба и кричать: «Андрей! Тут хочешь не хочешь, придется воскресать. Пустите его!» Собственно, небольшие ворота у третьей линии обороны были открыты, поэтому никаких лишних телодвижений совершать не пришлось. Но без моего приказа хрен бы Рамирес продвинулся дальше первой башни. Судя по суровым лицам стрелков, шутить они не собирались. Я вышел из дота навстречу Лехе, косым взглядом окинув свой экзоскелет. Мой командир и одновременно подчиненный не удивился, увидев Киу, а может, был слишком возбужден, чтобы обращать на нее внимание. «Здорово, ты видел?» Что конкретно я должен был видеть, Рамирес не уточнил, лишь лихорадочно затряс мою руку. После этого удалось нормально поговорить. Леха был впечатлен, а как же иначе? В минуту падения метеорита, след которого он лично видел в небе, Рамирес находился непосредственно в режиме защиты. Поэтому после глобального бума все изменения наблюдал воочию. Изменился ДОТ. Появилась та самая выемка под лифт, несколько коробов по углам, структура защитного сооружения, пропали логи, мысли команды, общая связь. К сожалению, Леха не сообщил пока ничего нового, лишь подтвердил, что изменения произошли после падения метеорита. «Один момент», — вдруг сообразил я. «По правилам, в режиме защиты не может находиться более 500 юнитов, игрок и герои учитываются, так?» «Так, только все правила, как я понял, накрылись медным тазом». «Продолжаем размышлять. Сейчас у меня в форте выставлены все 500 человек, которые ты прислал, а вместе с нами их 503. «Перебор», — согласился Рамирес. «Но у меня были наняты еще стрелки мои личные. Эй, сержант!» Тень рослого вояки будто выросла из-под земли. Я решил зайти издалека. «Сержант, сколько у нас есть еще свободных бойцов, не занятых для обороны форта?» «Вот люблю людей, у которых есть ответ на любой вопрос. Надо будет его еще над смыслом жизни озадачить. Я уверен, хоть примитивный, но ответ у сержанта найдется». «304 стрелка и 25 мародеров», — отчеканил он. «Могут ли они присоединиться к обороне форта?» Я ожидал любого, что сержант улыбнется мне как умалишенному, отрицательно замотает головой, замашет руками, но нет. Он на секунду задумался, точно прикидывал нечто в голове, потом посмотрел на меня и с самым серьезным выражением лица спросил: «Куда прикажете их разместить?» Теперь пришлось уже и мне задуматься. «По периметру на все три линии башен, на дальние чуть меньше, ближние забить до отказа. Мародеров и пехотинцев поставить перед воротами, в узкий проход к доту». Мне больше был интересен не сам факт возможности сломать систему, как я понял, она уже давно полетела к чертям, а само осуществление приказа. Раньше, когда все работало, бойцы появлялись как по волшебству, раз и все. Сержант козырнул и вернулся в дот, а я, как неисправимый двоечник, желающий списать ответы у отличника, тихонько прокрался за ним. Еще и предупреждающе поднял кулак, как только Рамирес открыл рот, чтобы сказать что-то важное. Сержант меж тем приблизился к одному из коробов, где я увидел старый, времен последней войны, автономный военный мини-компьютер, бог весть каким образом работающий, и начал вводить необходимые команды. Наверное, команды. Я видел лишь белые строчки на черном экране. Но стоило ему закончить, как меня оглушило громким звуком открываемых толстенных створок. Я молниеносно взобрался на ближайшую башню и по стенам побежал к первой линии обороны, откуда и раздался шум. По всему периметру, на одинаковом расстоянии друг от друга, наверх, из-за напоминающих расступившимися створками гермоворота, поднимались черные кубы. Я ошалело посмотрел на подбежавших ко мне Леху и Киу, а они не менее сумасшедшим взглядом глядели на меня. «Это что еще такое?» — спросил Рамирес. «То же самое, что на самом деле стоит у тебя под фортом». Вряд ли мой ответ удовлетворил Леху, но все же он замолчал. Я завороженно смотрел, как одна из граней пропала. Не отъехала в сторону, не упала, не треснула. Именно пропала. Словно слабая дымка, за несколько секунд растворившись в воздухе, открыв прелюбопытную картину. Внутри были бойцы, а точнее заготовки для бойцов. Голые, похожие друг на друга люди, подсоединенные на манер игроков-девиантов к системам питания и отходов жизнедеятельности. Головы были запутаны связками тонких витых кабелей и одним общим проводом. Прямо за ними, распахнутая и готовая лечь на тело воинов, висела броня, а у правой руки было несколько видов оружия. Стоило мне только начать привыкать к странной картине, как все пришло в движение. Создалось впечатление, что по тому самому общему проводу пробежал сильнейший разряд, бойцы сильно вздрогнули и открыли глаза. Выполнили они это словно по негласному приказу, будто до этого только и делали, что тренировались пугать меня в синхроне. Члены дрогнули, конечности выпрямились, мышцы напряглись. Провода рухнули вниз безвольными отростками, а освобожденные, пугающие одновременно, сделали шаг назад. Раз, броня легла как чешуя на тело местных обитателей твердынь. Два, пальцы легли на рукоять оружия. Три, солдаты разворачиваются и выходят из куба. Причем я не уловил, когда что поменялось, но именно в том многограннике, за которым наблюдал, одновременно вышли стрелки и всего несколько мародеров. Я думал, что они, как запрограммированные роботы, сразу пойдут каждый на свое место. Но подлетевший сержант, который тут же начал орать и распихивать пополнение, убедил меня в обратном. «Я ничего не понял. Что за кубы? Что за хрень?» — поморщился Лёха. «Всё просто. Кубы стоят внизу, ждут своей очереди. В них, если я правильно всё представляю, заготовки под бойцов. Уж не знаю, кто они». «Клоны?» — смело предположила Кио. «Вполне вероятно». «Знаете, у меня создаётся впечатление, что это совсем не игра», — заметил Лёха. «Допёр, наконец», — хмыкнул я. «Вопрос в другом. Почему столько сложностей? Зачем создавать видимость игры, все эти украшения, скрывать кубы, вообще зачем маскировать реальность под вирт?» Ответа не последовало. Да если честно, я бы очень удивился, если бы Кио или Лёха сейчас всё разложили по полочкам. Тут надо было устраивать глобальный мозговой штурм с Рёмером, Чойчем и Ши, если, конечно, они согласятся собраться вместе. «О, смотри!» — указал пальцем Лёха в сторону, где находился центр нашего дистрикта. Я приложил руку козырьком к глазам и сощурился. И правда, одиночный флайер, тот самый, на которых мы путешествовали. Только незнакомый гонщик мчался куда-то мимо нас на север. Хотя куда уж дальше, мы и так находились почти на самом отшибе карты. Я понимал одно, еще минута, и игрок пролетит мимо. «Сержант!» Солдат младшего командного состава в очередной раз продемонстрировал свое великолепное умение появляться из ниоткуда. «Что у нас с турелями?» «Еще не проверяли, сэр!» «Быстро к южному углу и проверить!» «Нет, стой!» — схватил я его за руку. «Не проверить, а выстрелить! Вверх, понятно?» Сержант кивнул и побежал выполнять приказ. Я смотрел, как он сначала что-то говорил солдатам, а потом лично стал настраивать стрелковую установку. Та вздрогнула, и ее длинный ствол поднялся вверх и бухнул. Флайер вильнул, снизил свою скорость и, пролетев еще какое-то время по прямой, свернул к нам и прибавил ходу. Я отдал приказ сержанту посадить за турели по стрелку и научить их пользоваться установками в максимально короткие сроки. На душе почему-то было неспокойно. Незнакомец, подлетев к нам вплотную, скинул летный шлем и чуть ли не бегом направился ко мне. Хорошо, что я вышел встречать его, а то стрелки бы быстро успокоили этого шустряка. «Сколько вас? Сколько турелей? Они уже близко, они...» Я отвесил ему сочную пощечину, которая на чужака подействовала благотворно. Он несколько раз судорожно вздохнул, выпучил глаза, но потом обвел адекватным, спокойным взглядом меня и моих защитников, после чего стал рассказывать. «После землетрясения началась волна. Они идут напролом, бросив логово, лагеря и твердыни. Я всегда думал, что их совсем немного, но это...» Он опять разволновался, дрожащей рукой помассировав шею. «Кто они?» — вклинился Лёха. Хотя я начинал всё понимать. Кто жил в логовых, лагерях и твердынях? Гуманоидные и не очень твари, можно сказать, даже разумные, со своей сложной иерархией и порядками. Если это то, о чём я думаю... Пришлось быстро подняться на башню. Незнакомец воспользовался ситуацией и вскочил на флайер. Это я понял по удаляющемуся от моего форта звуку мотора. Видимо, решил, что моя крепость не выдержит волны. В принципе, это было наиболее близкое сравнение. Темный вздымающийся клуб пыли, чернеющий и быстро перекатывающийся, виднелся на юге. Он не просто шел, а подобно цунами налетал на ближайшие форты, достигая самых больших башен платформ. «Сержант!» — голос дрожит от страха, неизведанного, первобытного, всепоглощающего страха. «Всех стрелков выставить на эту сторону форта! Быстро! Кио, Лёха, уходите в дот!» «Да что с нами будет?» — хладнокровно сказал Рамирес, протягивая Немезиде винтовку, которую где-то уже надыбал. Вторую перекинул через плечо. «Умрём, возродимся, это тебе погибать нельзя». «Ага, и экзоскелет не забудь надеть», — кивнула Кио, взяв оружие. И, не дожидаясь моих возражений, пошла ко второй линии обороны. Лёха на мгновение замешкался, быстро обрабатывая многочисленные сигналы, поступающие в мозг, но решив, что на первых рубежах ему будет безопаснее, чем рядом с рассерженным начальником, поспешил удалиться. А я влез в экзоскелет, на который раньше тоже особо не обращал внимания. И зря, потому что визуально защита тоже изменилась, стала не такой громоздкой и массивной, теперь напоминая увеличенный гибкий костюм. Бластерная винтовка была рядом, что ж, и на том спасибо. Форт донеслось снаружи. Пришлось выбираться, вскарабкиваясь на башню. Уже с третьей линии было все предельно видно, но я подошел ближе к своим. «Это просто...» — словно загипнотизированное, — сказала Кио. «Пи***ц», — подытожил Леха. Он находился в противоположном настроении. Глаза яростно сверкали, челюсть была сжата, а побелевшие пальцы сжимали рукоять винтовки. Он приготовился к обороне, как и несколько сотен замерших в ожидании стрелков, завороженных надвигающимся животным цунами. Волна была уже совсем близко у соседнего форта, принадлежавшего одному из нейтралов Рины. Ему отдали крепость близнецов, отдали потому, что считали, что именно здесь самое безопасное место для развития. Оборона была там на высшем уровне, да и судя по мелькавшим наверху точкам, кое-какие войска в форте все же были. Кое-какие. Волна захлестнула форт, дойдя до самых кромок башен, а чуть погодя и вовсе накрыла их своей темной бурлящей массой. Все продолжалось недолго. Когда углы платформ показались вновь, на них никого не было. Лишь грязные темные разводы крови, размазанные по краям, и цунами пошло дальше. Я уже мог различить отдельные глаза, когти, жвала. Твари двигались на удивление быстро, обезумевшие, яростные, возбужденные. Небесное тело вынудило их вылезти со всех нор, броситься на утек, ища новое место для прибежища. Но на их пути стояло одно маленькое препятствие – мы. Вал на секунду замер, будто достигнув определенной преграды, несколько мгновений тужился, а потом ударил с новой силой, выбросив высоко вверх уродливых существ. Они гневно заверещали, заскрипели жвалами, застрекотали чем-то за спинами, норовя обрушиться на нас. Легкая дрожь пробежала по телу, сердце бешено застучало, волосы стали дыбом, но я не отступил. Наклонившись чуть вперед и вытянув вперед руку, закричал так, как, наверное, не кричал никогда. «Огонь!» Мой выстрел соединился с сотнями других, превратившись в канонаду, перерубая конечности наглым тварям, останавливая их на подлете, заставляя заткнуться окончательно. И когда последняя бластерная винтовка затихла, я поднял голову наверх, на серое небо, закрытое от света местной звезды, наступающей ордой, и понял, все было зря. Конец первой книги.